2 дня до моей разборки. Прошел день после смерти доктора. Я не выходила из дома и всю ночь сидела в гостиной у окна. Небо словно насмехалось своей яркой голубизной, а птицы заливистыми трелями во имя мира. Но мне казалось, что на свете больше никого нет. Нет, я не грустила. Скорее не могла принять правду. Чтобы хоть как-то занять себя, я вернулась к привычной работе. Уходу за поместьем. Перемыла все полы, подстригла газоны и оплатила счета. Попыталась постирать одежду доктора. Затряслись руки. Приготовила обед. С изумлением осознала, что он останется нетронутым. Кровать в комнате доктора холодная. И будет такой всегда. Как же больно на сердце. Я двигалась на автомате, не задумывалась над своими действиями, сбегая от реальности, страшась взглянуть ей в лицо. К вечеру дела закончились. Я села в коридоре перед спальней, обняв колени и сжав портсигар. Казалось, я просто жду и жду возвращения доктора. Миновала ночь, но она так и не пришла. Рассвело. «Внимание!» Деловым тоном произнес электронный голос контрразума. «Через 5 минут батарея разрядится. Немедленно зарядите ее». Я кое-как встала и поплелась в лабораторию. Энергии осталось очень мало, поэтому я упала на лестнице и вывернула ногу. Пришлось плестись, волоча ее за собой. Я села на молочно-белую кушетку, открыла разъем. И внезапно ощутила жгучее искушение. Стоит разрезать запястье, и я ведь умру. В нем блок питания, легкая смерть и встреча с доктором. Уже более суток в моей голове царил хаос, и поэтому я не стала мешкать. Из раструба паяльной лампы вырвался поток горячего воздуха, предвестник потока красного пламени. Я медленно понесла его к руке. Соединительное гнездо заплакало металлическими слезами. Электрические контакты сгорели за 10 секунд. Хлынула темная струя. Жалкая сцена. Вонючее масло ударило в потолок, подобно фонтану на площади рядом со станцией. Белоснежная лаборатория почернела. Я в экстазе смотрела на происходящее. Контур разума истерично вопил. «Внимание! Внимание! Внимание! Внимание!» Через 5 минут в жилах не осталось ничего. Последние капли стекали по запястью. А затем... меня начала бить крупная дрожь. Впервые мне довелось такое испытать. Головокружение, тошнота и колющая боль накатывали волнами и раздирали череп изнутри. Губы дрожали, как после употребления яда. Я скатилась на пол и вцепилась в грудь. «Внимание! 30 секунд до полной разрядки! Немедленно начните процедуру зарядки!» Бесстрастно возместил скорую смерть электронный голос. Внезапно распахнула глаза. «Нет, я не хочу умирать!» Я вскочила, схватила кабель и принялась пихать его в гнездо на запястье. Однако разъем оплавился. И я раз за разом промахивалась, как при вдевании нитки в иголку. До отключения батареи 10, 9, 8, 7. От страха, хватая ртом воздух, я тыкала шлангом. Снова, снова, снова и снова. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. С хрустом установил соединение, и меня стали наполнять электричество и масло. Предупреждая, дрожь и тошнота исчезли. Я облегченно выдохнула. Теперь мне не нужно умирать. Как здорово. «Здорово!» — мысленно повторила я. «А надо ли мне жить? Доктора больше нет. Весело ли жить одной? Весело ли бесстыже цепляться за жизнь и жить в бесчестии?» Другая я в голове шептала. «Ирис Рейн Амбрелла! Почему ты еще жива? Ты ведь робот! Почему ты боишься смерти? Хозяйка, которой ты служил, ушла навсегда! Смысл твоего существования пропал!» Почему же ты так цепляешься за жизнь? Умри! Умри! Умри сейчас же! Испытывая небывалое омерзение, я впилась пальцами в волосы. К несчастью, я боюсь смерти. Я хочу жить и не хочу умирать. Осознала я, будучи одной ногой на том свете. Я презирала себя. Я любила доктора. Каждый день докучала ей признаниями. Но не решалась следовать за ней. Я сидела на полу в черной вонючей луже. В своей крови. И воровала у себя волосы. Кабель неудобно бил по руке. Однако я не осмеливалась вытащить его. День до моей разборки. Днем ко мне пришли. Мужчина в незнакомой серой униформе и три крупных угловатых робота. Он представился служащим Овальского департамента по управлению роботами и, морщився от вони машинного масла, попросил меня пройти с ним. Он объяснил следующее. Я принадлежала доктору, но так как у нее не осталось родственников, меня никто наследовать не может. По закону я стала ничейной и перешла в категорию государственной собственности. А они, как представители государства, пришли за мной. Два робота встали по бокам и отконвоировали меня в укрепленное отделение перевозочной машины. Я не сопротивлялась. Не осталась энергии. По прибытии в офис департамента, мужчина всучил мне несколько толстых папок и отправил под охрану металлических стражей на предприятие по обслуживанию роботов. До поступления в продажу роботы проходили здесь проверку на соответствие стандарту безопасности, как того требовал закон. Удовлетворяющих всем требованиям покупали на аукционах частники. Я впервые попал на предприятие по обслуживанию, поскольку меня всегда диагностировала доктор. «Раздевайся!» Первым делом сказали мне, и никакого представления. Я неохотно, дрожащими пальцами стянула с себя носки, фартук, платье. «Хорош копаться!» Рявкнул инспектор, сверля меня яростным взором. «Это тоже снимай!» Добавил он, указывая на белье. Его коллеги не сводили с меня взглядов. «Мы уже взрослые мужики, чего тебе стесняться?» Насмешливо сказал кто-то, и все загоготали. Они не остановились на раздевании. Обесчищивание продолжалось. Мужчины принялись ощупывать меня. Одни бесстрастно, а другие с нескрываемой похотью. Мне молчало. Не препятствовала им. Осмотр оставил после себя непереносимый стыд и отвращение. Сканирование контура разума, проверка контура управления, диагностика контура безопасности. Я ходила по предприятию, проходя различные процедуры. Одежду мне не вернули. Оставили лишь портсигар, который болтался на шее. Наконец, я подошла к последнему испытанию. Тесту перепродажи. Так называется аукцион, на котором выставляют роботов, удовлетворяющих требованиям безопасности. Если никто не покупает робота, его разбирают и отправляют в магазин подержанных запчастей. Прежде всего, на меня надели ошейник. Эдакий ценник с выбитыми на нем числами и штрих-кодом. А затем пропустили в тестовую комнату. Там располагался круглый контейнер. Мы с другими роботами расселись на нем в линию. Лента ползла медленно, со скоростью 10 сантиметров в секунду. По ту сторону камер люди, возможно, решали, стоит ли купить меня, прикидывали мою стоимость и возможность перепродажи. Я же смотрела в никуда и думала о самых обычных вещах. Какой же здесь белый потолок? А какой сегодня день? Карусель кружила нас между берегами жизни и смерти. На 10-м круге меня сняли с ленты. Покупателей не нашлось. Оставалась одна дорога. В металлолом.